Все устали от зимы, от ее побед в схватках с маломощной весной. А Зина устала бороться сама с собой. Она каждый день ждала появления Павла. Знала, что выгонит его, но все равно ждала. Ее мучила вина перед Игорем, предательство. Как иначе назвать бурную радость от объяснений в любви пьяного мужика? Снова надвигалось безденежье. Ложечный бизнес кончился. Как Игорь себе представлял их существование все это время? Она хотела, чтобы муж поскорее приехал, но с затаенным страхом думала, что Игорь не избавит ни от проблем душевных, ни от материальных. Накануне первомайских праздников умерла бабушка. Валя срывающимся голосом твердила в трубку: «Врач уехал, она мертвая, они уехали, бабушки больше нет». «Валечка, не плачь, я сейчас приеду, через полчаса я буду у вас, ну, через час, они уехали, сказали, что она умерла». «Я поняла, Валечка, ты выйди из дому, встреть меня, нет-нет, никуда не уходи, позови соседку, сейчас я найду кого-нибудь с детьми посидеть». Зина вызвонила двух школьных подружек. Пока они добрались, бродила по квартире. Бралась то за одно, то за другое, и никак не могла сообразить, какие же инструкции надо оставить неопытным девушкам. К приезду Зины сестра уже не плакала, только глаза лихорадочно блестели. Говорила, как заведенная. «Я звонила в перевозку покойников. Они говорят, доставить тело в морг стоит 1500. У тебя деньги есть?» Зина вздрогнула, когда сестра назвала бабушку телом. «200 рублей», — ответила она, и пошла в комнату. Казалось, бабуля уснула. В последнее время такое заостренное лицо у нее было, когда она спала. Только рот некрасиво открылся. «Надо подвязать челюсть». Валя стояла рядом. «Давай подвяжем». Зина старалась говорить как можно спокойнее. «Неси косынку». Она пригладила бабушкины руки, скрещенные на груди. Хотелось не плакать, а выть от горя. В горле стоял тугой резиновый шар, и проглотить его не получалось. Зина все время мысленно повторяла бабушкины слова, что там ей будет лучше. Сейчас нельзя было устраивать истерик. Валя держалась из последних сил. Зина увела сестру на кухню. «Где мы возьмем деньги на похороны?» — твердила Валя. «У меня 300 рублей. Сказали, что в собесе потом дадут 1000, но это потом. Где мы возьмем деньги на похороны?» «Не волнуйся, что-нибудь придумаем». «Господи, — думала Зина, — Господи, когда же я избавлюсь от этой нужды? Вечно деньги, деньги, деньги». И был только один человек, который ей помогал сводить концы с концами. Зина нашла в записной книжке рабочий телефон Петрова. «Пригласите, пожалуйста, Павла Георгича», — попросила она. Леночка узнала Зинин голос. Но поскольку Зина не представилась, Леночка не сочла нужным напоминать о знакомстве и злорадно отшила дамочку. «У него сейчас совещание, вызвать с которого не представляется возможным, а через полчаса он уезжает в аэропорт и улетает в командировку. Позвоните, недели через две. Всего доброго!» Зина положила трубку. «Что делать?» Оказывается, она привыкла, что рядом крепкое, надежное плечо Павла. И когда это плечо исчезало, она теряла равновесие. «Зина, а у папы с мамой были друзья?» — спросила Валя. «Правильно. Молодец!» — встрепенулась Зина. «Где же старая телефонная книжка?» Зина набрала номер папиного друга и коллеги Льва Марковича Лидина. «Дядя Лева! Это Зина Вшитова. Вы меня помните?» «Зиночка, сколько лет?» «Ну, конечно, помню, голубушка. Все собирался позвонить. Ты, слышал, замуж вышла, детишек родила?» «Да, да, дядя Лева. Мы сейчас с сестрой в бабушкиной квартире. Бабушка умерла, а у нас нет денег на похороны». Несколько секунд молчания показались Зине вечностью. Она внутренне сжалась, чтобы выдержать боль и обиду, когда Лев Маркович найдет благовидный предлог для отказа. «Девочки мои», — проговорил, наконец, дядя Лева, — «я вам очень сочувствую. Ни о чем не беспокойтесь, мы все устроим. Не уходите никуда, я сейчас приеду».